Словно ищешь чего. Да чем дальше заходишь, тем больше пропадаешь. А назад ходу нет. А идешь будто по долинам пустым, нехорошим. А из-под снега трава сухая. Да все шуршит. Все-то она шуршит. А слезы все бегут да бегут с лица да на колени, с колен да на землю. Так что и головы не поднять. А и поднял бы. Все зазря. Посмотреть-то не на что. Нет там ничего. А случись такое страшное дело с человеком, что кысь его выпьет, жилочку когтем перервет. Лучше ему помереть скорее, лучше уж пускай в нем пузырь лопнет, да и все тут. А только кто ж знает.